Глава 9, в которой я злюсь на магов, занимаюсь физкультурой и общаюсь с принцессой. Шиор оторвался от изучения своего посоха и что-то сказал. Маги коротко кивнули и направились к Рею, который остановился чуть дальше меня по коридору, привалившись к косяку около стрельчатого окна. При приближении магов он отлип от стены. Вся троица вполголоса обменялась короткими репликами и умотала куда-то дальше по коридору. «Иди вперед, демон!» — произнес Шиор, качнув посохом. Голос его звучал настолько тускло и устало, что я поневоле прониклась к мужику некоторым сочувствием, но не сильно. Все-таки он меня изрядно достал за каких-то жалких 2 дня. Я пожала плечами и пошла. Шиор неубедительно изображал бдительного стража позади. Шаркая и тяжело опираясь на свой посох, он еле плелся шагах в 10 от меня, заметно отставая с каждой секундой. На мой взгляд, сейчас он был не в состоянии муху прихлопнуть. Прекрасный момент для побега. Эх, если б я еще знала, куда бежать. Пока я предавалась этим размышлениям, коридор раздвоился шляпкой буквы «Т». И я, притормозив, завертела головой, пытаясь понять, куда мне следует продолжать путь. Из вчерашнего путешествия не вспоминалось ничего, хотя я сильно подозревала, что шли мы именно этим путем. Тут, в глубине левой развилки, что-то блеснуло, и на свет вышел один из магов, потерявшихся в процессе нашего шествия на королевскую аудиенцию. Маг остановился, приглашающий повел посохом, развернулся и направился вглубь коридора. Я снова пожала плечами и последовала за ним. Нудная винтовая лестница резко освежила мою память. Вот тут я точно вчера проходила. Забыть это нереально. Ноги до сих пор ноют. Я снова было начала перебирать свой весьма скромный запас ненормативной лексики, но тут до меня дошло, что страдаю я не одна, и Шиору должно приходиться еще хуже. Снизу отчетливо доносилось пыхтение, шарканье и постукивание. Я обернулась, чтобы позлорадствовать, но... тьфу! Увидела только мощную каменную кладку и маленький кусочек ступеней. Лестница была, ну, очень винтовая и узкая. И нафига их такие делают? Вот бы лифт. Тут я спохватилась, что уже второй раз упустила возможность сосчитать ступеньки на данной конкретной лестнице. И даже слегка огорчилась. Остаток лестницы я пыталась убедить себя, что я в спортзале на тренажере ступеньки, и что данное упражнение оздоравливает и укрепляет меня вот прямо на глазах. Маг впереди шествовал, не подавая никаких звуков. Видеть я его тоже не могла, вызывая у меня искреннюю зависть, подозревая, что я сама пыхтела немногим тише Шиора. Но, в конце концов, и эта пытка закончилась, и мы с магом снова стояли перед резной, двустворчатой дверью, ведущей в покое принцессы. Наконец подтянулся и Шиор, наваливаясь на посох. При его приближении двери радушно распахнулись, и он вошел первым. Сегодня в комнате было довольно светло. Некоторые портьеры были отодвинуты, и комната освещалась рассеянным солнечным светом. У одного из раскрытых окон стоял маг. Последний из потерявшихся, углубившись в изучение какого-то здоровенного фолианта, лежащего перед ним на высоком пюпитре резного дерева. Изредка маг делал ленивое движение левой рукой. В правой он держал посох. А как же? Интересно, они и спят с ними? И вокруг его пальцев в воздухе вспыхивали и расплывались по комнате синие искры, медленно тающие в полете. Принцесса, похоже, спала. Прикроватный столик и даже кресло снова были завалены каким-то барахлом и грязной посудой, что свидетельствовало о маниакальном упорстве слуг в борьбе с чистотой. И кому, спрашивается, нужна такая прислуга? Только я начала раскрывать рот с намерением воспользоваться столь прекрасным поводом и таки устроить какой-никакой скандал, как Шиор громко хлопнул в ладоши, маку Пепитра стукнул в пол посохом, и в зал набежало аж 3 слуг, которые замельтешили вокруг кровати и в рекордно короткие сроки убрались, откуда пришли, унеся с собой все лишнее. На столике остался поднос с 2 стаканами. Над одним курился порог. ступкой и пестиком. Мой вчерашний заказ был педантично повторен. Впрочем, а где ложечка? Я снова было раскрыла рот, собираясь скандалить, но, к сожалению, заметила, что ложечка была. Просто, видимо, упала в суматохе и теперь валялась около ножки кровати. Рот снова пришлось захлопнуть. С максимально брезгливым выражением лица, чтоб все видели, я подняла ложечку двумя пальцами и тщательно побрызгала на нее спиртом, вытерев потом окраешек принцессиного одеяла. Оценив количество оставшегося спирта, я взяла еще меньше, чем вчера, на растворение антибиотика и разбавила водой сильнее. И снова все растворилось. Может, он все-таки растворяется в воде? Но рисковать не хотелось. Антибиотика у меня была только одна пачка. Закончив приготовление, я повернулась к Шиору. «Пора будить принцессу». «Она просто спит», — ответил Шиор. «Твое колдовство подействовало очень хорошо. Нам не пришлось больше погружать ее в магический сон». Я протянула руку и потрогала лоб принцессы. Все еще слишком горячий. Нужно будет повторить жаропонижающее тоже. Принцесса тем временем дрогнула длиннющими ресницами и медленно открыла глаза. Да, у нее действительно оказались совершенно обалденные глаза. Фиалковые и какие-то искристые. Этой девице, в принципе, было место исключительно в какой-нибудь картинной галерее в качестве экспоната. Я вздохнула. «Ну что, ваше высочество, будем лечиться?» Принцесса слегка качнула головой и попыталась приподняться в подушках. Успехом ее попытка не увенчалась, зато она снова зашлась в кашле и хрипах. Все было примерно как вчера, но сегодня я уже была готова. Уже привычно присев на краешек постели, я подсадила принцессу поближе к себе. «Ну все, все, хватит кашлять, нам надо лечиться. Мы же не хотим провести остаток жизни в этой постели». Я бормотала всякую успокаивающую чушь, лишь бы что-то сказать. И снова это подействовало. Кашель постепенно стих. Я, как и вчера, по ложечке скормила принцессе антибиотик. Впрочем, сегодня дело шло гораздо быстрее. За антибиотиком последовал ибупрофен. Я аккуратно переложила принцессу обратно на подушки и всмотрелась ей в лицо. Мне кажется, или свечение вокруг ее головы сегодня гораздо ярче. Напичканная лекарствами, принцесса отдышалась, взмахнула на меня опахалами своих ресниц и тихо спросила. «Это ты, демон, который меня вылечил?» Я пожала плечами. «Непонятно, разубеждать или не стоит. Никогда не знаешь, чем твоя откровенность может обернуться. Поэтому я состроила загадочную физиономию и хитро вывернулась. А сама как думаешь?» «Наверное, демон». Выдохнула принцесса и продолжила прерывающимся шепотом. «Твои лекарства ужасны на вкус. Только демонам такое может нравиться. Но я снова чувствую себя в этом мире, а не блуждаю больше по лугам безвременья. Значит, ты хороший демон. У тебя великая сила». Я хмыкнула. «Точно. Великий демон фармацевтики. Вся сила в аптечке. Аптечка в сумке, сумка за плечом». Жаль, сила расходуется, а пополнить запас негде. «Ладно, ваше высочество». Я напоследок погладила ее по голове. Непростительная, я полагаю, фамильярность, но уж больно материнские чувства вызывал во мне этот практически еще ребенок. «Вам надо отдыхать и хорошо кушать. Надо набираться сил и выздоравливать». Принцесса послушно закрыла глаза и расслабилась в подушках. Я встала и повернулась к Шиору, который неподвижно стоял рядом, полуприкрыв глаза и вцепившись в свой посох обеими руками. «Надеюсь, мои дела на сегодня закончены. Я хочу отправиться к себе и отдохнуть». «Да», — кивнул головой Шиор. «Мы отведем тебя обратно в башню. Твой мэр должен был там все убрать и приготовить новую еду. Мы уже заметили, что ты демон, который любит чистоту». Я чуть не поперхнулась, пытаясь сдержать нервный смех. «Тоже мне. Нашли демона чистоты. Никто и никогда не мог назвать меня чистюлей, но, с другой стороны, недоеденные продукты у меня точно по комнатам не валялись, равно как и немытая посуда. Странно, что в такой атмосфере принцесса заболела пневмонией, а не, скажем, какой-нибудь холерой или тифом». Так, размышляя о возможных желудочно-кишечных болезнях, которые можно подхватить в антисанитарных условиях, я вслед за магом одолела спуск по винтовой лестнице. Тьфу, снова забыла ступеньки посчитать. Шор снова плелся позади. На этот раз мы обошли тронный зал какой-то десятой дорогой, что, на мой взгляд, удлинило путь чуть ли не вдвое, но в конце концов таки добрались до незабвенной лестницы в 241 ступеньку. Тяжело вздохнув и подбадривая себя мыслями о спорте и красоте, я приступила к штурму этого последнего препятствия перед столь желанной кроватью. Когда я закончила восхождение, обнаружилось, что Шиор где-то потерялся. Возможно, лестница оказалась ему не по зубам, ну или, скорее, не по ногам. Я поспешила за первым магом, который уверенно топал по коридору, но когда мы подошли к двери в зал, который я уже считала своим, Шиор уже поджидал нас там. Вот зараза, хочу быть магом. Правда, вид у него был совсем хреновый. Черная потлатая борода все-таки плохо сочетается с нежно-зеленым цветом лица. Тем не менее, он галантно открыл передо мной дверь и, прохрипев вслед что-то напутственное, захлопнул ее за моей спиной. Снова что-то бухнуло, небудь магический засов. Хмыкнула про себя я. Слава богу, в комнате было пусто и прибрано. Как ни манила меня кровать, но первым делом я ломанулась к столу со свежей едой. Жрать хотелось, словно я образцово-показательно голодала дня три. Судя по освещению, вечерело. Опять куча времени куда-то исчезла, пока я делала реверансы вокруг царствующих особ. Насытившись, я, наконец, завалилась на кровать и моментально отрубилась. Гори оно все синим пламенем.